приветливо махни, вспыхнут за дымкой белой и улетят огни. Вагоны окон огни. Пожалуйста, и на судьбу не жалуйся. Расставание час в душе сумей сберечь, ведь разлука обещание новых встреч. Искры своих ресниц, я прошу, ты не смотри задумчиво, ты вслед мне улыбнись. В автобус восьмой, и он помчит тебя домой, будет ложиться ровно снег на ветвях седых, как ворох писем моих. Ты пожалуйста, и на судьбу не жалуйся. Расставание час в душе сумей стереть, ведь разлука обещание новых встреч. Искры своих ресниц, я прошу, ты не смотри задумчиво, ты вслед мне своих ресниц. Я прошу, ты не смотри задумчиво, ты вслед мне улыбнись.